Синдром отложенной жизни. Ольга Примаченко. Журналист, психолог, автор книг «К себе нежно» и «С тобой я дома». «Не трогай, это на Новый год», — говорили когда-то нам. Теперь мы говорим это сами себе. Синдром отложенной жизни состоит из подобных фраз и их последствий, из множества мелких симптомов, почти незаметных в потоке будней. «Вот мы взяли 36-й проект вместо отпуска, пока не выплачу ипотеку, не успокоюсь. Вот купили еще одно платье на 2 размера меньше, буду носить, когда похудею. Вот снова принесли домой тарелки, только для гостей или на будущее в новую квартиру. Старая кухня и плебейские макароны с сосисками красивых тарелок, конечно, недостойны. Зато когда-нибудь потом из красивых тарелок мы будем есть только ризотто и фрикасе. Когда уедем из этой страны, когда купим дом, когда дети вырастут». При синдроме отложенной жизни в голове застревает мысль о вершине горы, каком-то достижении или событии, которое раз и навсегда изменит нашу реальность к лучшему. Добравшись до нее, мы наконец-то разрешим себе радоваться и отдыхать, а пока терпи, еще рано. В результате такого мышления из ежедневной рутины исчезают искренние желания и «хочу». В жизни начинает главенствовать «надо». Надо вот это чувствовать, а вот это не чувствовать. Надо вот это любить, а вот это не любить. Надо наносить чертов крем от морщин, и кто придумал, что это расслабляет. Надо закончить проклятую книжку, которую дала свекровь. Прочитай обязательно, тебе понравится. А вам не нравится. Вас от таких книжек вообще тошнит. Вы честно пытаетесь чувствовать, любить, делать и дочитывать, а по ночам мечтаете, что когда-нибудь все эти крема, книжки и свекрови вдруг исчезнут. И вот тут-то можно будет выдохнуть и расслабиться, ходить по дому немытой, нечесанной, спать до полудня и наворачивать жареную картошку тоннами. Тогда и наступит настоящая жизнь. Впрочем, мечты о настоящей жизни бывают разными. Кому-то она, наоборот, представляется глянцевой и блестящей, как картинка из интерьерного журнала. Улыбающаяся чистенькая семья, золотистый ретривер, свежие фрукты, букет сирени и все это великолепие на фоне огромного мраморного камина. Каждому свое. В сравнении с мечтой об идеальном будущем, то, что у вас уже есть, съемная однушка, соло-материнство, вредный ленивый кот — явно проигрывает. Это еще не жизнь, а так, черновик. Жизнь еще надо заслужить. И ладно бы, если бы мы ставили себе точные временные границы. Поживу на пределе возможности месяц, ну два, максимум год, пока закончу проект, а потом буду восстанавливаться. Долгий сон, празднование, сбор урожая. Но нет. Возвращение в комфортный темп откладывается до бесконечности. Часики тикают, цены растут, проблемы и трудности не заканчиваются. Мы закидываем язык на плечо и продолжаем бежать. Хочу, надо, могу. Когда мы только начали встречаться с мужем, мы очень быстро съехались и тут же начали копить на свое жилье. Каждая копейка бралась на карандаш. Никаких тебе расслабленных трат в удовольствие. Когда купили дом, пришлось отдавать долги. Потом родился сын, надо потерпеть. Потом началась пандемия, надо переждать. Потом родилась дочь. Потом вообще в стране и в мире началось такое, что лучше верните ковид. И так куда-то делись 10 лет, за которые на море мы съездили только один раз, в медовый месяц, сразу после свадьбы. Все остальное время мы что-то мужественно преодолевали и ждали, когда же станет легче. Но взрослая жизнь такая штука, что раз и навсегда легче не станет никогда. Только вроде вышли на плато, а нет, снова американская горка, пристегните ремни, приготовьте бумажные пакетики. Я смотрела на зеленого от бесконечной работы и хозяйственных хлопот мужа, смотрела на свои круги под глазами, на растянутую кофту с пятнами от молока и думала: «О да, именно об этой жизни я и мечтала». Сарказм. Важно понимать, что несущая конструкция синдрома отложенной жизни, существование изо дня в день по принципу «хочу, могу, но не позволяю себе», речь идет именно о ситуациях, когда мы смотрим на что-то, что нам вполне по карману, и думаем, эта вещь слишком хороша для моего нынешнего образа жизни. Или еще хуже, она слишком хороша для сегодняшнего меня. Другими словами, зачастую у нас действительно есть возможность делать себе хорошо, но мы ею не пользуемся, оправдываясь неудачным моментом и неподходящими обстоятельствами. Из банального «хочу перестать ходить дома, как оборванка», но какой смысл покупать что-то красивое, если к вечеру я с ног до головы буду в детских соплях и пятнах супа? В сфере работы синдром отложенной жизни часто проявляется как боязнь отказаться от дополнительного заработка. Якобы денег никогда не бывает достаточно. Фразочка от создателей «работай, не ной, на пенсии отдохнешь и в могиле выспишься». Да, жизнь — это путешествие. Но для страдающих синдромом отложенной жизни ничего увлекательного в этом путешествии нет. Такая дорога — пытка на перекладных, в душных и тесных вагонах, со стрёмными попутчиками, огромным чемоданом с поломанной ручкой и отвалившимися колесиками, с вечной неразберихой в расписании автобусов, самолетов и поездов. Рейсы задерживают, стыковки неудобные, билет сдать нельзя. А что можно? Терпеть и мучиться. Осознание того, что время прошло, а вы, собственно, и не пожили толком, может быть очень горьким. Иногда сожаление подкрадывается постепенно, иногда накрывает внезапно, например, из-за серьезных проблем со здоровьем. Вспоминается грустная шутка: «Доктор дает мне 2 недели жизни, хорошо бы в августе». Или «вот вы растили-растили детей, а не взяли и в 17 лет, не имея за душой ни профессии, ни навыка зарабатывать, принесли внуков в подоле». Вместо долго вынашиваемых планов пожить для себя в доме снова ор, сопли, подгузники и ветрянка. Или вы копили-копили деньги, а тут кризис, и все сбережения сгорели. И другая счастливая жизнь, ваш прекрасный воздушный замок, растворяется в воздухе. Во время чумы. Кроме того, мы часто ставим жизнь на паузу и замираем, когда в мире случается что-то плохое или пугающее. Во времена потрясений мы несем двойной груз. Помимо всех других сложных чувств и изменений в стиле жизни, мы вынуждены справляться и с кризисом смысла. Пытаться понять, почему это произошло сейчас, почему со мной или с нами. Я не хочу жить такую жизнь. Заберите, верните прежнюю. Нам кажется, что нельзя вкусно есть, отдыхать, путешествовать, читать книжки и заниматься любовью, пока кто-то другой голодает, скитается по временным жилищам, нездоров и несчастен. Мечты и планы отправляются на антресоли. Сейчас они неуместны, за них неловко или даже стыдно. Потом, все потом. Безусловно, мы имеем право и на такую реакцию. Замирать и горевать и приходить в себя после шока столько времени, сколько нужно, это нормально. Мы потеряли многое и чувствуем опустошенность, но жизнь не превратилась в вакуум. И в ней по-прежнему есть красивая, хрупкая, нежная и вызывающая улыбку. Поэтому однажды тиски горя разожмутся, психика адаптируется, безудержные рыдания прекратятся. К печали, сочувствию и сожалению прибавится робкий интерес к жизни за пределами горя. Важно не прерывать это возрождение из пепла, не хватать себя за руку в попытке остановить непонятно откуда взявшуюся радость, не топтать ногами пробивающиеся через асфальт цветы. Жажда жить всегда сильнее смерти, и это не проклятие, а дар. Эта сила в разы мощнее любых действий от ума. Вы можете открещиваться, отказываться и сопротивляться, но гораздо лучше не мешать психике восстанавливаться. Поверьте, ваш организм знает, что делает. В трудные времена вершиной горы, моментом, после которого мы снова заживем, вам может казаться условный день, когда все станет как раньше. А пока мы замираем и всеми силами стараемся не вовлекаться в текущий момент, верните все как было. К сожалению, принцип «если я притворюсь, что ничего не вижу, глядишь, проблема решится сама собой» ведет только к еще большему разочарованию. Пока мы откладываем жизнь в долгий ящик, велика вероятность в этот самый ящик сыграть. Справляемся с синдромом. Вот что можно сделать, чтобы научиться не откладывать настоящую жизнь на потом и в полной мере наслаждаться ею здесь и сейчас. Вырабатывайте навык концентрации на собственном комфорте. Мне сейчас удобно, мне вкусно, мне приятно. При этом слушайте не только ум, но и тело. Последнее в разы больше знает об удовольствии и, что немаловажно, почти всегда понимает, когда нам пора остановиться. При этом тело не ждет какой-то другой лучшей жизни. Оно сигнализирует о необходимых движениях и переменах прямо сейчас. Поешь, иначе я начну на тебя рычать. Пора в туалет. Закрой ноутбук и иди спать. Ты все равно уже ничего не соображаешь от усталости. Протягивайте нити из желанного будущего в свое настоящее. Хотите, представляйте их в виде тоненьких ручейков, по которым из прекрасного далека в ваше не очень прекрасное настоящее течет свежая и чистая вода, изобилие, удовольствие, комфорт, спокойствие. Пусть те вещи и события, которые вы запланировали на потом, случаются с вами сейчас. Пусть не часто, зато регулярно. В какой-то момент вы ощутите, что они совершенно буднично и, на удивление, легко встраиваются в вашу рутину. Пусть вы не переехали в Париж, но позавтракали на балконе круассаном и эспрессо, и вам было так хорошо, будто вы сидели в кафе на Монмартре. Теплый ветер нежно целовал в шею, в воздухе была разлита любовь, и даже солнце всходило с каким-то особым шиком. Пусть вы не можете позволить себе кардинально сменить гардероб, но покупать по одной красивой качественной вещи в месяц вы можете. 12 вещей в год, вещей, которые вы любите и которые любят вас, это 12 прекрасных нитей, связывающих вашу мечту и ваше сегодня. И очень важно, чтобы эти маленькие проявления будущей настоящей жизни вас по-настоящему радовали. Ведь бывает, например, что вы в режиме нон-стоп зарабатываете на мечту, жадно набираете клиентов, хватаетесь за любой заказ. И вот спустя несколько лет у вас достаточно денег, чтобы купить то, что вы хотели, но совершенно никаких эмоций по этому поводу. Вы как альпинист, который на последнем дыхании взобрался на Эльбрус, но, развернув флаг, ничего не почувствовал. Снег блестит, солнце слепит глаза, а внутри недоумение. «Господи, что я здесь делаю? Я хочу домой». Вполне возможно, что все это время цель вам была нужна только, чтобы не позволять себе радоваться, саботировать удовольствие, закрывать двери перед будоражащими возможностями. Когда растешь на установках, много смеешься, потом будешь плакать, хочешь-перехочешь, и не жили хорошо, нечего и начинать, сложно стать взрослым, который не боится удовольствия и комфорта. Слишком страшно, что в самый счастливый момент кто-то обязательно процедит сквозь зубы «Ишь ты, цаца какая!» и покажет пальцем. От этого страха поможет только смена окружения. Не пытайтесь искусственно подрастить старых друзей и знакомых, насильно затаскивая их на уровень, к которому они не готовы. Находите тех, кто живет так, как хотите жить вы. И речь, конечно, не столько о квартирах и машинах, сколько о любопытстве, силе духа и умении радоваться. И здесь, если позволите, я вас аккуратно и бережно обниму. Пока я пишу эти строки, в голове вертится диалог из «Игры престолов». «Что мы скажем Богу смерти? Не сегодня!» И думается мне, что не случайно он так настойчиво просится в этот текст. Черт его знает, что будет через год, но прямо сейчас у нас есть сегодня. Вкусное не обязательно откладывать на Новый год. Смеяться можно даже сквозь слезы. А некоторые авторские черновики с помарками, ошибками и пометками на полях куда интереснее аккуратных и чистеньких томиков из книжных магазинов. Не откладывайте на завтра то, что можно прожить сейчас. Чем счастливее, ярче и приятнее ваше сегодня, тем больше у вас будет сил, если завтра окажется не таким, как вы себе представляли. Очень может быть, что вы уже на вершине своей горы, а значит, ставьте свой флаг, расчищайте место для танцев и танцуйте. Я с вами.